не оставляя следов. Заехал за край выступающей породы, остановился, вышел из машины. Шагая к шоссе, старался запомнить приметы, по которым можно потом найти это место. С шоссе машины не было видно. Нарвав полыни у дороги, Филипп пошел обратно к машине, тщательно счищая с поверхности камней возможные следы. Дойдя до выступа, убедился, что видно разве что с самолета, и тогда принялся вынимать груз из багажника. Через 10 минут он уже шагал с рюкзаком за спиной, сбоку болталась фляга. Рассматривая в хоторне карты, Филипп прикинул расстояние от дороги до базы — 5 километров. На самом деле оказалось все 15. Горные кряжи на пути попадались такие крутые, что приходилось обходить и потом долго петлять в поисках направления на север, а это занимало порядком время. Часам к 6 вечера Филипп выдохся. Сделал короткий привал под прикрытием полосатого выступа обнаженной породы. Наскоро перекусил сыром и изюмом, стараясь много не пить. Он шел уже 3 часа, а, судя по карте, прошел лишь половину пути до пика штурмана. Единственным утешением было то, что клонившееся к западу солнце теперь оказывалось за спиной, правее. По мере того, как оно закатывалось, постепенно становилось прохладнее, легче идти, хоть Филипп и натер мозоли на пятках и пальцах ног. Он понимал, что обратно возвращаться таким же способом немыслимо. С базы необходимо уходить как-то иначе. И в одиночку-то обратный путь через пустыню едва ли мыслим. Вода почти на исходе. Даже если двигаться ночью, все равно не дойти. Если же он отыщет Сару и Хезер, такое путешествие через пустынное взгорье — просто самоубийство. Кляня себя за многочисленные промахи, Филипп продолжал идти вперед, увязая в сыпучем песке, с трудом вытягивая отяжелевшие, будто свинцом, налитые ноги. Ремни рюкзака натирали плечи и подмышками, пот тек по бокам липкими струями, пропитывая и без того намокшую рубаху. Неприкрытое одеждой тело всего за несколько часов спалило солнцем, особенно нежную кожу ноздрей и губ. Темные очки, приобретенные у толстенного владельца колонки, практически оказались бесполезны. Они притемняли свет, однако от ярости рассеянных лучей не уберегали, так что уже через 1 километр ходьбы глаза Филиппа устали постоянно щуриться. Перекусив и снова пускаясь в путь, Филипп уже стал сомневаться, сможет ли дойти. Спускался вечер. Филипп шагал, как заведенный, заставляя себя двигаться через силу, с трудом поднимая и ставя ноги. Стянутые напрягшиеся мышцы икр и бедер уже давно перестали реагировать на боль, привыкли. Филипп утратил ощущение времени, ступал, не понимая, где он, зачем идет, думая только об одном — не останавливаться, иначе смерть. Нарочно представлял себе страшные картины. Вот он умирает в этой кошмарной заброшенной пустыне из песка и камня. Вот тело его по клочкам растаскивают стервятники, и на песке остаются одни кости, выбеленные мириадами ползучих насекомых. Но под конец и на эти видения Филипп перестал реагировать. Каждый шаг отзывался в нем борьбой между духом и плотью. И вдруг все кончилось. Выбравшись на вершину одной из бесконечных волнистых гряд, хватаясь голой рукой за крепкий колючий ствол мескитового деревца, Филипп не поверил своим глазам. Перед ним, изощренной настольной игрой посреди плоской долины, раскинулась военная база. Филипп остолбенел, разинув рот, уставившись прямо перед собой, пока не сообразил присесть и отползти за гребень вершины. За спиной светлели последние лучи заходящего солнца, и человеческий силуэт четко выделялся на фоне светлого неба,